Меня хорошо слышно, да? Сейчас получше видно? Как? Стоять 2,5 часа, я думаю, что мне слабовато. Ну, простите меня, пожалуйста. Я не готов к этому, к вашему предложению. Итак, начнем. Спасибо вам, что вы все пришли сюда. Мы начнем наши семинары по изучению разных направлений ведического знания. Сегодня у нас первая вводная лекция, называется «Строение тонкого тела». Значит, согласно ведическому знанию, кроме грубого строения организма, которое включает в себя анатомическую структуру, физиологическую структуру тела, также существует еще тонкое тело. Тонкое тело означает ткань, как бы, которая не имеет в нашей науке никаких аналогов, чтобы объяснить. То есть это не атомы, не электроны, это не волновые структуры. Поэтому с помощью волновых структур биополе человека измерить невозможно. Измеряется не биополе, мы будем об этом говорить. То есть существует тонкое тело, которое не так-то просто понять. И поэтому мы посвящаем этой теме сегодняшнюю лекцию. Итак, тонкое тело человека включает в себя 3 основные постулата. Это тонкое тело ума, тонкое тело разума и эго, эгоизм, эго человека. Также следует знать, что существует еще жизненная энергия или прана, которая тоже как бы включается в эту классификацию, и она стоит несколько отдельно от всего этого. Мы будем разбирать также и прану. Я постараюсь говорить не научным языком, постараюсь говорить как можно проще, для того, чтобы вся аудитория была в курсе того вопроса, который мы будем обсуждать. Однако же те люди, которые изучают науку, допустим, психологию, медицину, я не думаю, что вам будет неинтересно, потому что тема, она довольно серьезная, и обычно нет классического подхода к ней. То есть сейчас очень много всяких терминов, разных направлений эзотерического знания. Однако же тонкое тело, как у нас сейчас говорят, биополе и так далее, по-разному называют, но это не характеризует то, о чем будет идти речь. Тонкое тело существует, описание его существует в Ведах уже давно. И на основе этого описания, например, разработал несколько авторских методов по лечению. И вы увидите, что это знание глубоко практично, даже на одной лекции вы сможете это понять, хотя мы сегодня будем говорить в основном о теории. Итак, оказывается, нервные импульсы, которые существуют в нашем организме, они не являются как бы причиной жизни человека. То есть обычно наша наука считает, что единственное, что самая тонкая деятельность, как бы психическая деятельность человека, самая тонкая – это деятельность на основе нервных импульсов. То есть нервные импульсы, они дают возможность существовать всему организму, и за счет них существует деятельность сердца и так далее. Но, однако же, так не бывает, что что-то порождает само себя. Вот смотрите, допустим, нервные импульсы стимулируют деятельность сердца. Но что стимулирует к активности сами нервные импульсы? Что? Кто может ответить на этот вопрос? Что стимулирует деятельность нервные импульсы? Почему они действуют? Почему они живут, действуют? А? Сердце? Ну, сердце может не работать. Сердце может не работать. Есть такое состояние, называется состояние анабиоза. Или состояние, бывает еще другое состояние, это состояние называется нирвана или духовный транс. В этом состоянии сердце не работает, но однако жизнь остается в теле. Также есть летаргический сон. Во время летаргического сна работа сердца не фиксируется. Тем не менее, человек живой. Поэтому сердце не является основой, как бы деятельность сердца не является основой для жизни. То есть есть много примеров тому. Сердце бывает останавливается, потом человек может опять ожить, не обязательно в реанимации. Вот. То есть если сердце остановилось, нервные импульсы должны остановиться и все, их не будет. Мозг стимулирует деятельность тела. Это даже современная медицина уже доказала, что даже без мозга жизнь существует. Мединститут отрезает голову и раздражает, там дергается все. Лапки дергаются без мозга. Вот. На самом деле эти объяснения современной науки абсолютно несостоятельны. Несостоятельны. Я могу еще сотни примеров привести, что это так. И можно их не проводить, просто я сейчас лекцию буду развивать, и по ходу нее вы увидите, что то объяснение, которое я вам приведу, оно намного глубже и понятнее даже в жизни просто. Оказывается, что существует душа, которая имеет нематериальную природу. Она вечна, она никогда не умирает, ее невозможно убить ядерным взрывом. Потому что ядерный взрыв, он работает на уровне материи. Есть душа. Душа, вокруг души существует тонкое тело. То есть тонкое тело пронизывает все наше грубое тело. И у души существует как бы две силы, с помощью которых она действует. Одна сила – это осознание себя как личности. Эта сила называется истинное эго человека. Вторая сила называется сознанием. В сферу деятельности сознания входит ум, разум и чувства. Это довольно сложно сейчас понять. Я как бы начинаю с этого, чтобы сделать такой ракурс введения. У души в этом материальном мире, здесь, где мы живем, существует возможность действовать с помощью материального ума. Материальный ум – это фактически один из самых тонких материальных элементов, которые только существуют в природе. Веды описывают 5-8 самых тонких материальных элементов, тоньше которых не существует ничего. Первый из материальных элементов, это первый элемент, они называются первоэлементами. Первый – это первый элемент эфира. Это не тот эфир, которым описывают эзотерики. Первый элемент эфира означает сила, которая дает возможность существовать объему. Я вам сейчас скажу это, но все равно мало кто поймет эту идею. То есть сама по себе возможность существовать, иметь форму, допустим, зависит от первого элемента эфира. Если у нас в организме уменьшается, допустим, в руке первый элемент эфира, то рука произойдет несчастный случай, руку отрежет. Понимаете? То есть объем у нас уменьшается в теле в результате уменьшения первого элемента эфира. Он как бы дает возможность существовать объему. То есть мы можем занять какое-то пространство. Если оно уменьшается, первый элемент эфира уменьшается, возможность существования пространства тоже уменьшается. Дальше есть первый элемент воздуха или жизненная энергия человека. Жизненная энергия, она действует как внутри нас, так и снаружи. И оказывается, именно этот первый элемент воздуха, он дает возможность действовать нервным импульсом. Как это происходит? Это происходит следующим образом. Душа желает действовать в этом мире. Тело уже есть, то есть душа попадает во время процесса любовных отношений между мужем и женой, это описано в ведах. Душа сначала попадает в сперматозоид, она обладает способностью жить в любом объеме материальном, даже самом маленьком. Она сначала попадает в сперматозоид отца, потом в соединении с яйцеклеткой происходит такой интересный феномен. Душа обретает способность действовать в материальном теле. До этого у души уже есть тонкое тело. Тонкое тело никогда не умирает. Вот вы сейчас смотрите на меня, думаете, слушаете, дышите. Все это происходит за счет деятельности тонкого тела. И в следующей жизни, когда мы рождаемся в следующем теле, мы чувствуем себя теми же самыми. Вы никогда вы не почувствуете себя другим человеком, как некоторые говорят. Вы почувствуете себя тем же самым человеком. В ведах это сравнивается с тем, как человек засыпает и просыпается. Засыпание – это как маленькая смерть. Мы же себя не помним в это время. Потом мы просыпаемся. На нашем уровне Вселенной мы не можем помнить свои прошлые жизни. В этом только проблема. Но на высших планетах, это описано в ведах, живые существа помнят свои прошлые жизни. Поэтому у них нет проблем понять, что мы живем не одну жизнь, что мы живем вечно. Понимаете, у нас проблема с этим. Но по ходу лекции вы поймете, что очень просто понять, что это так. Итак, душа имеет тонкое тело, которое поддерживает жизнь во всем грубом теле. Она, попадая в яйцеклетку, начинает развивать организм. И в этот момент мать начинает чувствовать себя не как раньше. Вот если женщины вынашивали ребенка, они знают, что когда зачатие произошло, характер меняется мгновенно. Изменяется аппетит, изменяется настроение, изменяются привычки, все становится по-другому. В жизни все становится немножко по-другому. Начинает влиять новое тонкое тело. В одном организме два тонких тела. Одно тонкое тело ребенка, другое тонкое тело матери. И именно это формирует родственные отношения у женщины более глубокие, чем у мужчины с ребенком, потому что она чувствует ребенка уже внутри себя. И поэтому женщина больше привязана к детям, все это знают, чем мужчина, допустим. Итак, тонкое тело формируется, и жизненная энергия функционирует уже в плоде. Она функционирует еще до того, как существует нервная система. Нервная система раньше, она не сразу развивается. Сначала идут другие там, процессы деления. Нервная система функционирует полноценно, только на 7-м месяце более-менее начинает функционировать. Понимаете, на 6-7 месяце развитие плода. Таким образом, нельзя объяснить, что нервная система дает жизнь. Или сердце, оно тоже не сразу развивается. Вы скажете, что за счет матери организм функционирует. Но тогда как понять, почему меняется настроение, почему меняется характер у женщины? Она, у нее меняется аппетит, характер, она по-другому себя чувствует совсем. И потом, когда у нее выходит ребенок из нее, а у ней прежние ощущения. Характер означает тонкое тело. Что такое тонкое тело? Как мы можем чувствовать в себе тонкое тело? Характер – это и есть тонкое тело. Характер – это и есть тонкое тело. Тонкое тело ума состоит из характера. Мы будем об этом говорить. Итак, когда человек уже развился, то есть плод уже развился, то процесс поступления жизненной энергии в организм происходит следующим образом. Во время вдоха, когда мы вдыхаем, происходит вхождение психической силы не только воздуха, кислорода в легкие. Входит не только кислород в легкие, также входит психическая сила в 7 психических центров. Вот верхний макушечный психический центр, потом в области переносицы, следующий, горловой, это 3-й, в области сердца, 4-й, в области пупка, в области солнечного сплетения, 5-й, в области пупка, 6-й и в области копчика, 7-й. Во все эти психические центры входит психическая энергия во время вдоха и начинает функционировать в них. Эта деятельность жизненной энергии в организме делится на 5 основных направлений. Я об этом еще буду говорить. То есть 5 видов жизненной энергии обеспечивают деятельность всей нервной системы и всех гормональных функций организма, а потом уже дальше организм функционирует уже в соответствии с теми представлениями науки, которые мы имеем. Видите, против нашей современной науки. Просто я вам объясняю, как все это сначала начинается. И теперь вы спросите меня, зачем все это нужно нам? Мы пришли здесь здоровыми быть. Оказывается, что в соответствии с этим знанием, хотя бы просто знание о том, что существует первый элемент воздуха или праны, жизненной энергии человека, оказывается, в соответствии с этим знанием уже изменяется процесс лечения. Допустим, у вас гипертоническая болезнь. Таблетка, она не может повлиять на жизненную энергию, на прану, потому что она имеет грубую материальную природу. Таблетка – это грубая материя, прана – тонкая материя. Вы ее не сможете диагностировать ничем. Вы скажете мне сейчас, что на самом деле все диагностируется, что человек есть биополе, измеряется биополе, и с этим я не буду спорить. В момент контакта праны с нервными тканями происходит волновой сигнал, выделяется волновая энергия. И вот это как раз и диагностируется. Однако же прана пропитывает также и тонкое тело ума. Прана пропитывает тонкое тело ума. А тонкое тело ума имеет уже не грубую материальную природу. Поэтому приборы, которые основаны на волновых эффектах, они не смогут измерить деятельность ума. Таким образом, биополе человека нельзя определить с помощью волновых приборов полностью. Можно определить только в связи с деятельностью физического тела. Что касается интеллекта, способности думать, способности иметь память, то можно какими-то косвенными признаками это определить. Но смотрите, человек имеет очень спортивное телосложение. У него биополе будет сильным, согласно этим приборам современным. Если он имеет слабое психическое, физическое строение, у него будет слабым биополе. Однако же, если у него будет сильная деятельность нервной системы при этом, то у него может быть тоже сильное биополе, но это еще не значит сильная деятельность ума. Ум имеет совсем другую природу. Он не связан напрямую с деятельностью нервной системы. Он ее обеспечивает, но ум имеет более высокую природу. Например, можно определить биополе по биополю, насколько честный человек? Надо определять другими критериями. Честность – это сила ума, определяется качествами характера. Честность, смирение, решимость и так далее. 26 качеств характера, которые мы разбирали на прошлом семинаре с вами. Кто ходил на прошлый семинар, поднимите руку. Достаточно. Спасибо вам, что вы пришли вновь. Итак, 26 качеств характера – это как 26 лепестков тонкого тела ума. Они определяют разные направления его деятельности. И все они, невозможно их определить приборами, их можно определить только с помощью общения. Поэтому веды говорят, что ум человека является самым тонким прибором для науки, для изучения. Поэтому, так как ум имеет тонкую природу, он, естественно, легко воспринимает и грубую природу. Поэтому чистый ум является самым лучшим прибором, и на этом основана йога. То есть основан метод, ведический метод постижения истины. Человек с помощью тонкого тела ума, которое действует не только внутри нас, но и снаружи. Мы будем об этом сегодня говорить. Способен познать весь мир. Он способен определенным образом концентрироваться, и он будет постигать строение атомов, постигать другие планеты и так далее. Таких опытов сколько угодно сейчас уже делается, и в этом нет никакого сомнения, что это возможно. Скорость ума гораздо превышает, гораздо сильнее скорости света. Фактически, в тот момент, как вы подумали, вы мгновенно уже соединяетесь с объектом своей мысли. Но об этом тоже чуть позже. Итак, существует прана или жизненная энергия человека. Как ее можно понять внутри себя? И зачем нам нужно это знание? Итак, у вас гипертоническая болезнь. Это болезнь праны. Это болезнь деятельности праны. Вы пьете таблетки, нервные импульсы блокируются каким-то образом, и у нас снижается давление временно. Почему? Потому что нервные ткани перестают реагировать на прану. Но прана движется так же, как и двигалась. В результате через некоторое время давление опять повышается вновь. Вы согласны со мной, что с помощью таблеток гипертония не лечится? Вы согласны или это я придумал? Врачи знают, что это невозможно. Но, однако же, лечение таких болезней в аюрведе не вызывает никаких проблем. Болезнь, гипертоническая болезнь, постоянная вялость, снижение тонуса психического, физического, холод в теле, чрезмерный жар в теле. Это лечится совсем по-другому. Это болезни праны. Поэтому они лечатся с помощью прана-ямы. Прана-яма. Яма означает гимнастика. Прана означает движение праны. То есть человек занимается дыхательными упражнениями. Но цель этих дыхательных упражнений не научиться дышать хорошо, как говорят наши ученые, а научиться управлять праной. И так как прана действует в разных психических центрах, во время дыхания надо на них и настраиваться. Разные психические центры связаны с разными типами деятельности человека. Вот этот макушечный центр связан с деятельностью разума. Мы об этом еще будем говорить. Вот здесь вот этот центр связан с деятельностью разума, макушечный, также с планетой Юпитер. Планета Юпитер характеризует силу разума человека и силу его веры, целеустремленности. Есть качества характера, связанные с разумностью, решимость, способность верить, способность подвергать сомнению и проверять все на практике, потому что просто подвергать сомнению и не проверять – это деятельность ума. Некоторые люди как бы считают себя умными, потому что они во всем сомневаются, но это не деятельность разума. Разум означает проверять все на практике. Разумный человек проверяет все на практике, не просто сомневается. Сомнение тоже деятельность разума. Твердость характера, способность держать свои обеты, способность уничтожить себе вредные привычки – все это деятельность разума. Человек может очень много знать, но если он не обладает всеми этими качествами, значит, его нельзя назвать разумным. Значит, он просто умный. То есть, видите, какие есть градации? Ведическое знание, оно дает более полную картину обо всем. Наша западная современная психология, она как бы несколько абстрагирует все. То есть это считается неточной наукой. Но ведическая психология – это точная наука. Можно все измерить. Потому что есть тело, есть субстрат, на основе которого существует деятельность. Понимаете? Таким образом, есть тонкое тело ума, есть прана. Значит, кроме праны, первый элемент воздуха, мы разобрали первый элемент эфира, первый элемент воздуха. Третий первый элемент – это первый элемент огня. Первый элемент огня дает нам возможность иметь все химические процессы в организме, которые только существуют. Трансформации. Логика. Что такое логика? Трансформация одной мысли в другую. Деятельность первого элемента огня. Первый элемент огня действует за счет силы солнца. Солнце – это сила, которая дает два типа энергии. Первый тип – грубый солнечный свет, кванты света, обжигает нас, не дает нам счастья. Мы чувствуем, что это может принести болезни. Другая сила – это из солнца исходит первый элемент огня. И эта сила приходит к нам внутрь, она не задерживается снаружи. Эта сила называется огонь пищеварения или умственная деятельность. Почему трудно думать вечером? Днем думать легче, потому что солнце высоко в зените. Почему обед у всех, в основном во всех странах мира, обед полдень. Вечером уже, если ты покушал даже, то от этого только проблемы со здоровьем. То же самое рано утром нельзя очень много есть, потому что солнце в зените означает, что первый элемент огня заходит в наш организм и будет переваривать все сам. Видите, это знание упрощает все вопросы сразу. Вы можете сказать тем диетологам, которые говорят, надо плотно завтракать, а что будет переваривать это все? Есть еще два других вида пищеварения. Это пищеварение за счет нашей собственной энергии и пищеварение за счет энергии Земли. Во время пищеварения за счет энергии Земли, которое происходит вечером, в вечернее время, человек теряет психическую силу. Я буду потом говорить о том, как это происходит. Если мы перевариваем за счет своей энергии, то в результате у нас не остается мозгов. Простите за такое выражение. Просто мы не можем думать в это время, потому что тонкое тело отдает грубому телу энергию. И вы знаете, как это происходит. Если вы покушали не вовремя, через 40 минут, когда пища начинает перевариваться, и вы даже не сможете сосредоточиться на книжке, вы начнете читать, и у вас застрянет мысль на одной строке. А потом будет синдром кивка, вот так раз, и потом слюна выделится изо рта, так как мышцы расслабятся. И на книжке будет синдром пятна, желтое пятнышко. Если вы листаете чью-то книгу и посмотрите, увидели там желтое пятнышко на нижней странице, это значит, человек поел не вовремя. Так можно стать Шерлок Холмсом. Если человек ест вовремя, то у него нет проблем. У него не будет ни синдрома кивка, ни страницы не застрянут. То есть экономится время. Человек не вовремя ест какую-то пищу, у него возникает много проблем со здоровьем, и у него теряется время для жизни. Если он ест вовремя, он в бизнесе будет преуспевать, потому что у него концентрация внимания совсем другая. Понимаете, это знание, оно нам просто необходимо. Оказывается, есть очень точно, что надо в какое время делать, или пытаться, по крайней мере, делать, или не надеяться, что делая что-то другое, будет хороший результат. По крайней мере, это надо знать. Оказывается, что солнце, когда в зените, первый элемент огня сам заходит в организм, пища переваривается сама, не надо напрягаться. С 11 до часу нужно делать обед, кушать основательнее. Утром можно есть только фрукты, молочное, вечером только овощи. Потому что есть еще сила, огненная сила Луны, мы об этом не знаем. Огненная сила Солнца дает энергию для деятельности, которая называется теджас, или способность действовать в этом мире. Есть еще другая энергия, которая называется оджас, и эта энергия идет от Луны. Как же это спать, возрастает сила Солнца. И в это время огненная энергия синтезирует вещества у нас в организме. У вас, допустим, если вы врач, лежит какой-то пациент, умирающий пациент в палате. Оказывается, основная проблема для того, чтобы он накопил силы, не в том, сколько физического раствора там или еще чего-то вы вкачаете ему в кровь. Основная проблема заключается в том, сколько энергии Луны он получит в организм. Поэтому ему нужно обеспечить правильный, хороший сон. Понимаете? Не днем, а сон ночью. И в этом основная проблема. Врачи не знают многие об этом. Что если он будет спать днем, он будет увядать. И ему надо спать ночью. Поэтому днем он должен бодрствовать. Ему надо обеспечить возможность эту, чтобы он был чем-то занят. Таким образом, валяться в постели днем не совсем правильно. Даже если он лежит в постели, пускай чем-то будет занят. Тогда ночью он сможет спать, и тогда синтез начинается. Увеличение психической и физической энергии в организме. Видите, знание о деятельности этого мира, о строении тонкого тела, оно очень практично. Можно многие вещи решать в жизни. Итак, существует первый элемент огня, который участвует в логике, логическом мышлении с помощью планеты Меркурий и участвует в пищеварении нашего организма с помощью планеты Солнца. Он влияет на память человека с помощью планеты Луна и также влияет на синтез веществ Луна. Мы будем говорить, как планеты связаны напрямую с нашим здоровьем. Итак, существует также первый элемент воды. Это уже четвертый первый элемент. Это не та вода, которая течет по Днепру. Первый элемент воды – это совсем другое. Так же, как первый элемент огня – это не тот огонь, который горит. Понимаете? Первый элемент огня дает силу гореть огню. Если первого элемента огня много в чем-то, значит, силы, вещество, значит, огонь будет гореть сильно. Оказывается, тонкое тело ума, наш ум, может при определенной концентрации менять количество первоэлементов в той или иной среде. И человек может сделать так, что дерево, сухое дерево, не загорится. Его будут поджигать, оно не загорится. Это возможно. Точно так же он может сделать так, что у человека, у другого сильно усилится пищеварение. И он сможет переварить пищу хорошо. Просто с помощью концентрации ума. А это говорится в ведах. Это все очень просто сделать, на самом деле. Просто мы не знаем как. В этом вся проблема. Итак, аутогенная тренировка, кстати, занимается этим. Там мы представляем, я яркое солнце там, и так далее, у нас улучшаются многие функции. Это и есть как раз концентрация ума на первом элементе огня. Я представляю, что я солнце, я наполняюсь первым элементом огня. Я представляю, что я умиротворенный очень человек, я наполняюсь первым элементом огня, идущий от Луны. У меня синтез увеличивается. Беспокойный человек не может синтезировать вещества внутри себя. И так далее. Если я концентрируюсь на легкое движение, значит, я увеличиваю деятельность праны в своем организме и так далее. Мы об этом будем еще говорить. Также существует первый элемент воды. Что это такое? Это сила, которая дает возможность соединяться одному с другим. У нас в организме есть много всяких соединений. Первый элемент воды дает возможность. Жидкость, сама по себе жидкостная структура любого вещества означает много первого элемента воды. Жидкость означает там его много. Когда первый элемент воды уменьшается, вещество застывает. Первый элемент воды не связан с водой, с обычной. Он может увеличиваться, уменьшаться в зависимости от каких-то определенных условий, которые можно было бы обсуждать. У меня на эту тему есть семинары, но я не могу говорить об этом с вами, потому что мы тогда не поговорим о самом главном. Это уже очень научные такие вопросы. Итак, первый элемент воды дает возможность существованию жидкой структуры, жидкой среде. Если его не будет, жидкости не будет в этом мире. Жидкости все связаны с деятельностью первого элемента воды. Дальше есть первый элемент земли, или возможность существования твердых структур. Если у человека увеличивается первый элемент земли в организме, в результате у него увеличивается количество, плотность костей, у него они ломаться начинают. Теперь вы меня спросите, а как это он вдруг начнет увеличиваться? А очень просто. Оказывается, определенный вид деятельности, мы, допустим, думаем по-другому, действуем по-другому, мы меняем состав первоэлементов в организме, потому что над этими всеми пятью первоэлементами, которые я перечислил, стоит ум. Он имеет более тонкую природу, чем все эти первоэлементы, и он управляет ими в нашей деятельности. Очень просто я вам объясню, как это действует. Если человек действует жестоко, жестокость лишает другого человека возможности иметь правильный объем. То есть он бьет кулаком. Что такое жестокость? Жестокость может быть в уме. В результате портится тонкое тело ума у другого человека. Жестокость может быть физическая. Она выражается в том, что мы меняем объем человеку. Так мы ему можем ударить, там, и мы ему там синяк поставим или руку оторвем и так далее. То есть жестокость означает, что я причиняю насилие над телом. То есть меняется структура тела. Понимаете? Эта информация откладывается в тонком теле ума нашем собственном. И потом, в следующей жизни или в этой, когда придет время, об этом мы тоже будем говорить, как это действует, возникает ситуация, что у меня спонтанно уменьшается количество первоэлемента эфира в организме. Объем меняется в результате сам по себе. Это может быть связано с каким-то событием или нет. Понимаете? Сам по себе уменьшение первоэлемента эфира в организме толкает человека, уже само по себе толкает попасть в аварию и так далее. Потому что тонкое тело ума, оно заставляет измениться организму. Оно по своему образу и подобию формирует организм. Тонкое тело ума, по-другому нас мы сейчас уже будем с вами говорить об уме. Давайте тогда связь со всеми первоэлементами обсудим. Допустим, если человек... Если человек постоянно беспокойство оказывает окружающим людям, он очень напряженно ведет себя, он очень давит на всех окружающих людей, это означает, что он лишает их деятельности жизненного воздуха. Жизнь нарушается первый элемент воздуха в их организме, прана. В результате им тяжело становится рядом с человеком этим жить. По закону судьбы деятельность первого элемента воздуха в его организме тоже нарушается. В результате он получит те болезни, о которых мы говорили. Нарушение, повышение тонуса психического, физического, снижение, повышение давления, снижение давления. Дисфункции внутренних органов тоже связано с первым элементом воздуха. И так далее. То есть нарушается возможность быть бодрым. Что такое хорошая деятельность первого элемента воздуха? Ощущение бодрости. Если вы чувствуете свежесть, бодрость, легкость в теле, значит, прана действует в организме. Первый элемент воздуха, прана, действует нормально в организме. Мы идем в горы. Что такое горы? Почему в горах лучше? Кто-то говорит, что там мало воздуха, поэтому там лучше. В горах лучше, там больше праны. Почему в горах больше праны? Почему в горах больше праны? Воздуха больше, праны больше. Воздуха меньше в горах, а не больше. Богу поближе. Оказывается, в горах больше праны. Это связано с структурой Земли. Прана концентрируется в верхней части, частях Земли, психическая энергия Земли. Точно так же, как у нас прана, психическая энергия концентрируется в верхней части тела. Ну, об этом трудно сейчас нам с вами рассуждать. Просто примем как факт, в горах праны больше, в низинах праны меньше. Мы знаем, в низину, если спуститься, дышать нечем совершенно. В горы поднимаемся, дышать становится легче, хотя воздуха меньше. Вот это легче дышать, способность дышать, не означает, что больше воздуха стало. Это означает, что больше праны стало. Легкость в теле появляется. И все психические центры, если вы были в горах, появляется холодочек здесь, в горле, в солнечном сплетении, в паху и в копчике. Это означает, начинается ощущение очень сильной циркуляции воздуха. И человек ведет себя как маленький ребенок. Он начинает прыгать, бегать, ему очень легко жить. Это состояние сознания называется прана-майя. Прана-майя означает сознание, прана означает деятельность праны. В этом состоянии сознания пребывают такие живые существа, как, допустим, животные, собаки. Они постоянно бегают, им хорошо, им легко очень. У них прана функционирует гораздо активнее в организме, чем у нас. У нас прана в основном идет в тонкое тело ума, в теле праны меньше. Люди, которые постоянно бегают, прыгают, у них, значит, в теле много праны, в уме будет меньше. То есть прана распределяется у нас определенным образом в организме. То есть мы должны понять, как ее распределять. Нам, конечно, двигаться надо. В этом случае организм в целом больше праны потребляет, и в уме тоже будет больше. Но если человек только бегает, ему больше ничего не надо в жизни, значит, у него из ума прана будет уходить. Таким образом, можно почувствовать прану в нашем теле очень просто. Ощущение мурашек по телу. Ученые говорят, нервные импульсы активизируются. Мурашки означают нервные импульсы. У меня мурашки ходят от затылка и до пяток. Есть такой нерв, от затыло-пяточный нерв? Есть такой, нет? Они напрямую, они через всю спину напрямую вот так идут у меня. Не знаю, как у вас они ходят, мурашки. У меня через всю спину, затылка, вниз идут до самых пяток. Если я чему-то сильно удивлюсь. Вот сегодня я удивился, вас много пришло. От затылка и до пяток мурашки пришли. Это деятельность праны, означает взаимодействие. Если человек радуется, у него прана начинает двигаться по всему организму, сверху вниз, снизу вверх, удивляется тоже сильно, то же самое происходит. Это означает деятельность другого вида энергии, это не нервная деятельность, это другой вид энергии. Или мы чувствуем свежесть, допустим, в голове, это другой вид энергии совсем. Вот давайте с вами сейчас проэкспериментируем. Вам душно сидеть, нет? Душно. Вот смотрите, вот кто из вас имеет научный склад ума? Вот сейчас воздуха много здесь или нет? Мало. А я вам говорю, много. Вот смотрите, сейчас мы с вами позанимаемся пранаямой. Мы сейчас сделаем следующее. Вы все поставите вот так ручки, потому что прана выходит из рук и заходит в руки тоже. Мы легкие такое упражнение, легкое пранаямы сделаем. Мы ставим вот так руки и начинаем просто желать всем счастья мысленно. И дышать. Просто вдох, выдох, и все. И вы смотрите все на меня, потому что я попытаюсь как бы в правильном сознании это все делать, и вы увидите, как изменяется дыхание, ощущение, возможность дышать. И кто-то может сказать это самовнушением или внушением, но будьте объективными, просто посмотрите, как меняется среда, а потом мы это обсудим. Воздух появился? Нет, мурашки. А? Это вентилятор включили просто. Вентилятор там сверху включили. Я вам просто открываю секрет. Сейчас выключат опять. На самом деле воздух был. Просто не было правильный настрой. Вот давайте теперь сядьте все прямо, чтобы вы знали, как прана должна функционировать в организме. Надо сесть прямо, вытянуться. И во время лекции нужно доверять окружающим людям. В этом случае вы будете, вы же сидите друг с другом рядом, думаете, фу, какой тут человек рядом со мной сидит, я не могу в таких условиях. Просто доверяйте окружающим людям, хорошо относитесь друг к другу. И в результате этого легкость во всем зале будет свежо, очень хорошо. Вы же видите, сейчас лучше стало. Это означает, что ощущение свежести, оно не зависит от количества воздуха. Оно зависит от того, как функционирует в нашем организме прана. Видите, мы сошли с вами с этой физической платформы понимания, что такое свежесть. Оказывается, свежесть, ощущение свежести в носу – это очень важный фактор здоровья. Если человек, вот вдохните, кто из вас не чувствует свежести в носу, поднимите руку. У вас у всех нарушено движение праны в организме. Вам надо лечить прану. Тогда нет вопросов, я тогда могу сойти со сцены. Я... Для тех, кто не знает еще этого, здесь сижу. Вот, итак, оказывается, что возможность быть здоровым в плане праны можно проверить постоянно. Это деятельность носа, свежий воздух. Если у вас правая ноздря, затыкаем левую ноздрю, правой ноздрю вдыхаем. Нет свежести, допустим, в правой ноздре. Означает, что... Деятельность праны в связи с деятельностью солнца страдает. Это значит, что мы не умеем отдыхать, постоянно работаем, очень много напряжения, нет правильного отдыха. Если мы вдыхаем через левую ноздрю, нет свежести через левую ноздрю, это значит, что в этом случае мы не умеем работать, очень много отдыхаем. Когда есть баланс, значит все будет нормально в этом плане. Итак, Он взаимодействует с первым элементом воздуха. Если человек относится ко всем людям хорошо, он дает им возможность действовать. Он говорит, ничего, у тебя скоро получится, у тебя не получается что-то. Значит, скоро получится. Он очень хорошо относится ко всем. Он дает возможность первоэлементу воздуха активно действовать, жить в организме у другого человека. Значит, у него прана тоже будет циркулировать нормально в организме. Допустим, я говорю всем, перестань делать это, перестань делать то, я замечаю только недостатки. В результате я обороняюсь от окружающих людей, я их боюсь. Вот эта зажатость психическая не дает обмене праны. Прана не обменивается. В результате она накапливается в организме, возникает гипертоническая болезнь. Зажатость психическая. Неумение контактировать с людьми, недоверие к ним дает гипертонию. Человек освобождается от этого качества характера, у него нормализуется давление. Понимаете, это по-другому не вылечишь. Потому что ум контролирует деятельность праны. Не что-то другое. Не таблетка контролирует, а ум контролирует деятельность праны. Это очень важно понять. Дальше. Ум контактирует с первоэлементом огня. Если человек очень такой едкий, это значит, он постоянно подкалывает, подзуживает, как я вот, у меня есть это качество характера. Постоянно над всеми смеется, что-то ему не нравится все время. Это означает нарушение деятельности первоэлемента огня в организме. То есть это такая... как бы желчность характера, как говорят. В результате этого, когда человек имеет это качество характера, у него желчный такой неприятный характер, в результате этого у него нарушается пищеварение, воспалительные процессы начинаются в организме, у него много воспалительных процессов, кожные болезни связаны тоже с деятельностью огня, сухость кожи может возникнуть. Дальше появляются гастриты, всевозможные нарушения, воспалительные процессы в разных органах характеризуют нарушение деятельности огня. Означает, что человек не дает окружающим людям радоваться, потому что ощущение состояния радости означает правильная деятельность огня в организме. Легкость, свежесть означает правильная деятельность воздуха. Ощущение комфорта внутреннее, правильная деятельность эфира, первого элемента в организме. Ощущение радости означает правильная деятельность первого элемента огня. Ра означает солнце. Ра. Кто знает санскрит, египетский, древнеегипетский, на многих языках ра означает солнце. Дасть, на древнерусском даже означает давать, дарить солнце. Радоваться означает дарить солнце. Если человек радуется, дарит всем солнце, у него первый элемент огня тоже действует в организме хорошо. У него нет проблем с пищеварением, с иммунитетом, с воспалительными процессами. У него нет проблем с тем, чтобы логически размышлять хорошо. Дальше взаимодействие ума с первым элементом воды. Это коммуникации, способность прийти к человеку и сказать, я к тебе хорошо отношусь. Начальник разгневался, весь коллектив не знает, что делать. Он говорит, всех поувольняю. Нужно взаимодействие ума с первым элементом воды, чтобы хорошее. Хотя бы у одного человека в коллективе было, хотя бы у одного, чтобы было. И он приходит, один человек, так же, как дипломат спасает всю страну от войны. Он приходит, говорит, Петрович, ты меня уважаешь? Меня одного из всех хотя бы, меня уважают. Он говорит, тебя одного уважаю. И все, он поговорит с ним, у того пыл спадет, огонь, вода тушит огонь. У него пыл означает гнев, гнев означает огонь. Гневливый человек означает много ненужного огня. Он тушит его с помощью взаимоотношений. И в результате тот успокаивается и говорит, ну ладно, в следующий раз я вас всех поувольняю. И в этом. Все нормально. Таким образом, деятельность первого элемента огня означает сотрудничество. Если мы сотрудничаем с вами, это значит, что в организме взаимоотношения всех органов и систем нормальные. Нет дисфункций, нет аритмии сердца, нет дисфункций печени, пищевода и так далее. Дисфункций половых органов нет, означает признание возможности существования другого пола, равноправия, что уважение к женщине. У мужчины уважение к мужчине к женщине дает возможность нормально функционировать половым органам. Некоторые говорят, у меня половые проблемы. Что делать? Надо пить женьшень. Пьет женьшень, проблемы остаются. Надо просто начать женщин уважать. Тогда у тебя не будет половых проблем. Начни уважать женщин, и проблемы пройдут. Очень трудно понять этот вопрос. Это означает деятельность Луны. Планета Луна связана также, кроме тонкого огня, который дает созидание, планета Луна связана также с деятельностью первого элемента воды. В женском теле, оказывается, первого элемента воды гораздо больше, чем в мужском. А в мужском теле гораздо больше первого элемента огня. Понимаете? Поэтому мужчина получает свою силу психическую от Солнца в основном, а женщина от Луны. Связь женского тела, женского организма с Луной никто не будет отрицать, правильно? Есть циклы определенные, активности, никто не будет отрицать, это глупо. Связь с Солнцем мужчин тоже никто не должен отрицать. Я вам сейчас докажу, что эта связь есть очень просто. В чем заключается женская красота? Вот теперь смотрите, неправильное отношение к красоте рождает уже проблемы. В чем заключается женская красота? Спокойный, умиротворенный взгляд, доброта, желание помочь окружающим людям, сострадание, спокойствие, нежность, доброта, спокойствие, простота. Означает женская красота. Качества характера должны быть такими. Мужская красота, бодрость, жизнерадостность, активность, оптимистичность. Если, допустим, мужчина встречается с женщиной, он такой смотрит на нее так нежно, спокойно, по-доброму. Смотрит на нее вот так. Она на него смотрит такая. Мы видим, что как бы есть проблемы в понимании красоты у этих обоих людей. Должно быть немножко по-другому. Понимаете, это все описано в Ведах. То есть есть проблемы, значит будут проблемы также в семейных отношениях. Вот, она как бы берет силу от Солнца, но надо брать силу от Луны, женщине. А мужчине надо брать силу от Солнца. Статность, жизнерадостность, активность психическая означает мужская красота. Мужчина, который ходит вокруг своей женщины, говорит, ну пожалуйста, ну прости меня. Женщина может и простить, но счастья у нее от этого не будет. Она должна чувствовать силу, бодрость, легкость, решимость, свежесть означает мужская красота. Мужчины должны это знать, откуда брать силы. И женская красота означает спокойствие, умиротворение. Таким образом. Взаимодействие ума с первым элементом Земли означает анатомическое строение человека. Оказывается, что лень уничтожает нормальные отношения с первым элементом Земли. Анатомические изменения в организме не начнутся, пока не будет лени. Лень, а также... Существует другая грань, которая называется жадностью. Жадность и лень изменяют структуру тела, анатомическую структуру. Две вещи всего, жадность и лень. Человек очень жадный будет полнеть, у него будет увеличиться количество веществ в организме. Жирная пища очень сильно связана с жадностью, сало. Когда я говорю сало, сразу надо прятаться под стол. Простите, только на Украине. Все, я молчу. Значит, простите, я говорю, у меня первого элемента огня много, поэтому у меня такие... Вы меня простите, пожалуйста. Я виноват. Не простят. Не за что. Итак, когда человек очень жадный, ему хочется... есть более жирную пищу. Почему? Потому что жирная пища, она дает возможность быстрее, активнее увеличивать вес. Жадность означает желание иметь, чувство направлено на приобретение. Но не всегда возможно получить то, что ты хочешь, а желание остается. Чтобы уму погасить это желание, ему нужно что-то увеличить. Поэтому увеличится употребление пищи. Человек знает, когда он что-то не купил, что-то не получил, он начинает метаться. Или он должен телевизор посмотреть, то есть приобрести что-то взглядом. Или он должен послушать радио. Если у него не удается ничего, он просто идет на кухню, матерится, смотрит в холодильнике, все-таки что-то есть. И он покушает, и он успокаивается. И в это время у него пища очень сильно всасывается и накапливается в организме. Она не идет на увеличение жизненной энергии, там распределение. Все идет в жир. Будьте уверены в этом случае. Таким образом, лишний вес означает жадность. Так говорят веды, я не придумал это. И больше всего лишний вес накапливается ночью под действием луны. И когда человек, первый признак жадного человека, жадность проявляется по-разному. Жадность к работе, жадность к накоплению вещей. Жадность означает желание результата. Человек может много трудиться, он хочет результата прямо сейчас, означает жадность. Понимаете? В результате у него будет копиться лишний вес. Если человек просто любит работать без результата, просто любит, лишний вес не будет катиться, он наоборот будет худеть. Это означает работоголики. Он работает, ему не нужно просто работать лишнего. Это будет, он будет худеть. Если он хочет лишний вес, если он хочет результата, копится лишний вес. Такой человек, признаком, самым главным признаком такого человека является то, что он хочет кушать вечером. Ему хочется прийти и покушать, он уже не знает, все. Он как бы, он пока не поем, спать не лягу. Все, лишний вес будет копиться. Или токсины войдут в организме, другой вариант. Третий вариант, появятся воспалительные процессы какие-то, то есть интоксикация или лишний вес, одно из двух. Лень уменьшает, дистрофию вызывает органов. Просто человек лежит, не двигается, у него дистрофия органов развивается. Означает, ум не может первый элемент земли удержать в организме, он вымывается. Понимаете, видите, какая сильная связь нашего здоровья с деятельностью ума. Теперь давайте будем говорить дальше о самом уме уже. Ум это шестой элемент, тонкий элемент. После него есть еще разум, еще тоньше. И есть еще эгоизм человека, самый тонкий элемент. Итак, вы уже устали, да? Нет. Итак, ум. Ум имеет внутреннюю и внешнюю природу. Сам ум по себе является шестым чувством. Это чувство, шестое чувство называется интуицией. Интуиция – это чувство, которое обладает сам ум. Ум также имеет пять чувств познания. Пять чувств познания означает пять видов силы, пять видов силы, которые распространяются вокруг человека независимо от нашего желания. Вы можете не слушать. Если вы слышите звук, вы не можете не слушать. Это означает деятельность чувства слуха. Самая тонкая деятельность самого тонкого чувства, которое только существует у человека в природе, которое связывает звук непосредственно с разумом, называется чувство слуха. Информация связывается с разумом и меняется сознание человека. Оказывается, чтобы поменять сознание, для этого не нужно кодироваться, для этого не нужно читать, для этого не нужно массаж получать, для этого нужно слушать. Об этом говорят веды. Слушание передает информацию разума. Разум означает практическое реализованное знание. Если человек реализовал что-то внутри себя, он может, говоря об этом, передать это через звук. Поэтому написанное, оно дает просто возможность ознакомиться. Но вы говорите, я должен послушать человека сначала. Веды говорят, если вы хотите знать, кто человек такой, если вы хотите знать ум человека, посмотрите на него, вы узнаете его ум. Если вы хотите узнать разум или разумность, надо послушать, о чем он говорит. Допустим, павлин – это очень красивая птица, и кажется, что она сейчас запоет. Но когда она открывает голос, там такой звук «мяу-мяу» остается. То есть как-то странно становится. Оказывается, внешняя красота еще не означает счастье. Некоторые люди думают, что счастье означает то, что внешне, но оказывается, что нужно еще поговорить с человеком, прежде чем вести его в ЗАГС. Потому что иначе вся жизнь будет только взглядами. То есть только смотреть будем друг на друга. Не ел, а в окно смотрел тогда будет. То есть не будет счастья. Вот, поэтому, оказывается, беседа, то есть общение, является более важной силой, которая действительно связывает нас с разумом. Слух имеет тонкую природу. Это означает, что звук можно получить не только через воздух. Воздух имеет грубую природу, есть звуковая волна, она взаимодействует с ухом, возникает мембранное дребезжание, в результате этого нервные импульсы доводят информацию до ума потом. Оказывается, информация может напрямую прийти в ум без всяких этих процессов. Этот момент называется в ведах «голос с неба» или «голос из ниоткуда». Вот сейчас мы проведем с вами умственный эксперимент. Если есть психиатры, они скажут, шизофрения. Я вам говорю, что нет. Скажите честно, я не психиатр. Честно скажите, есть ли здесь хоть один человек, который слышал голос с неба? То есть он слышал голос внутри себя. Этот голос может быть как бы ложным, а может быть вещим. Часто бывает, что какой-то голос сказал человеку что-то, это сбывается. Есть два вида голосов с неба. Первый голос, вид голоса с неба – это высшие живые существа что-то сообщают человеку. Есть второй вид голосов – это низшие живые существа. Как определить, как вы думаете, как определить, высшие живые существа сообщают или низшие? Как? Очень просто, я вам скажу. Если человек становится шизофреником, значит низшие. Если человек становится мудрецом, значит высшие. А? Ну хорошо, я не против. Итак, как определить, как человеку, если человек, допустим, слышит голос неба, как ему определить, что становится он шизофреником или нет? Потому что самому всегда кажется, что я хороший. Вот, однако же нужно иметь научное подтверждение. Оказывается, что человек должен любую информацию сосверять каким-то источником истины. Если он способен это сделать, веды, допустим, являются хорошим источником истины. Если он способен сверять, и он видит, все совпадает, значит, он может как-то доверять этому голосу, но полностью доверять никакому голосу не надо. Надо все проверять. Так говорят веды. Даже если это говорит сам Бог, все равно нужно проверять. В этом заключается разумность, потому что Бог это говорит или нет. Бог его знает. Надо сначала изучить этот вопрос. Понимаете? Итак, звук может передаваться не только через воздушную среду. Это надо знать. Следующее чувство. Чувство, как определить, что слух работает наружу? Чувство слуха означает деятельность наружу, не только деятельность внутрь. Как говорят наши ученые, воздух приходит, то есть звуковая волна приходит, мы слышим, другой работы нет. Очень легко определить, что это не так. Очень простой эксперимент. 100 скрипок. Стоит дирижер. Внимательно слушайте то, о чем сейчас буду говорить. Сигнал от всех 100 скрипок сливается в ухо, в один. Вы согласны, что звуковая волна, она всегда объединяется, если тем более звук похожий? Она объединяется, в один сигнал приходит в ухо, и дирижер чувствует фальшь. В этом едином сигнале есть какая-то фальшь. Он видит, нет четкого музыкального построения. Дальше что он делает, как вы считаете? Он смотрит на скрипачей, следующий этап, он смотрит на скрипачей, и во время этого взгляда, что происходит? Его чувство слуха контактирует с каждой отдельной скрипкой. Это означает способность направить свое чувство слуха в одну точку. Это уже не означает, общая звуковая волна приходит в ухо. Это означает, что будет в ухо приходить только одно что-то, потому что он свое чувство слуха отгораживает от всех остальных звуков. Понимаете, это состояние сознания называется способность настроиться на звук. Это означает чувство слуха сильное, и это также означает слух. Что такое слух? Говорят, слон на уши наступил. Есть слух? Нет слуха. Это означает способность отгородить отдельные звуки от других, и источник звука определенный фиксировать в своем сознании. Поэтому как развивать слух у детей? Надо брать несколько видов звуковых волн и заставлять ребенка слушать одно что-то. Разные источники информации звуковой идут со всех сторон, и он должен слушать только одно и все остальное не слышать. Тогда у него разовьется слух очень быстро. Его можно развивать. Способность слышать, чувство слуха развивается. В результате в йоге существует такой феномен. Способность слышать на расстоянии. Способность слышать на расстоянии означает, что человек может подслушать чужой разговор. Через большое расстояние он просто будет слышать, о чем разговаривают. Есть такой феномен. Это просто дальнейшее развитие чувства слуха, и все. Точно так же, как скрипач может определить один звук из всех, диагностировать. Дальше развитие это идет уже на расстоянии. Мы просто не экспериментировали. Человек, который уже стал скрипачем, стал дирижером, он может даже потом потренироваться и через стену слышать, как там играют. Он не будет слышать звука, но он будет слышать фальшь. А потом он научится слышать, о чем там говорят они, про него или нет. Понимаете, это означает развитие чувства слуха. Можно также развивать тактильную чувствительность. Тактильная чувствительность – это следующее по тонкости чувство, которое называется чувством осязания. Как определить, что оно следующее по значимости? Как это определить? То есть, оказывается, чувство осязания для нас очень значимо. Кто может с этим не согласиться? Самое большое наслаждение, которое человек в этом мире испытывает, материальное, именно материальное наслаждение, это половое чувство. Оно идет и через чувство осязания, поглаживание и так далее. Это чувство осязания. Чувство осязания дает очень сильно, большое воздействие на сознание. Это означает, что оно обладает силой. Однако же, если во время этого чувства осязания муж, допустим, скажет жене, я люблю другую. Он чувство слуха применит, если, то чувство осязания закончится. Чувство слуха на самом деле сильнее, чем чувство осязания, сильнее действует на сознание. Мы все это знаем. Чувство осязания очень сильную природу имеет. Поэтому человек должен вот этим двум чувствам уделять больше времени. Он должен стараться контролировать свой слух, то есть не слушать всякую ерунду. Мы говорим, почему же мы такие глупые? Оказывается, что состояние разума зависит от того, что мы слушаем. Если мы слушаем много всякой ерунды, разумность от этого будет снижаться. Чувство осязания тоже связано с деятельностью разума. Если слушание дает силу разуму, дает силу разума, способность разума быть сильным, означает решимость, означает целеустремленность, способность достичь своей цели. Также разум может быть чистым или грязным, означает побуждение, куда нас несет. Допустим, наркоман, его несет наркотиком, это значит разум сильный, целеустремленность есть, он устремится к наркотикам, разум очень сильный. Но куда его несет? Это испортит всю его жизнь. Это означает уже чистота разума. И оказывается, чистота разума зависит от тактильного чувства. И лечить нужно тактильное чувство. Деятельность тактильного чувства нужно лечить у наркомана. И тогда получится хороший результат. Что наркоман должен делать для того, чтобы лечиться? Самое первое. Он должен утром, днем и вечером совершать омовение. С помощью омовения он очищает свое тактильное чувство. Он должен стараться меньше думать о противоположном поле. Он должен стараться носить чистую одежду. Это тоже с этим связано. А также существуют еще другие методы лечения тактильного чувства. Это посыпание священной земли на голову. И оказывается, самое эффективное лечение наркомании – это с помощью прикосновения. Оказывается, Иисус Христос лечил с помощью прикосновения. И Он излечивал от многих болезней психических. Психические болезни лечатся, когда мудрец, святой человек касается лба. Передается сила, очищается разум. Очищение означает связь с тактильным чувством. Таким образом, с помощью пи... Как мать может помочь своему сыну, больному наркотиками? Она должна его гладить по голове, желая всем счастья. Не ему желая счастья, а всем людям, не думая о нем совсем. Она должна желать всем счастья, гладить его по голове. У него разум будет очищаться. В результате придет время, достаточно быстро, у него пропадет желание употреблять наркотики. А если она ему будет, допустим, просто глазами на него смотреть, моргать, он от этого счастливо, он от этого ничего не изменится, потому что разум, взгляд разума не касается, взгляд касается только ума. Итак, существует тактильное чувство, тактильная чувствительность, существует также зрение, которое находится на следующем уровне, более низком, чем тактильное чувство и чувство слуха. Чувство зрения означает способность отдавать силу психическую, не только принимать, как говорят наши ученые, принимаем свет, в колбочке там палочки, за все и получился образ. Тогда извините меня, как так получается, что каждый день вы едете, допустим, в автобусе, смотрите на улицу и видите, что на вас смотрит. Сначала вы не видели, но потом увидели. Означает какое-то воздействие. Сила заставила посмотреть. Особенно у женщин чувство у женщин в 6 раз сильнее работает, чем у мужчины. Женщина может чувствовать взгляд даже затылком. Женщина идет, чувствует, сзади кто-то смотрит. Поднимите руку, кто у каждой женщины такое есть. Поднимите руку у женщин, у которых не было такого чувства. Все пустили сразу. Каждой женщине такое чувство есть. Вот это означает деятельность энергии, идущей из глаз. Это противоречит данным ученых, что существует только оптическое приспособление, которое работает только внутрь, энергия заходит в глаза, возникает образ. Это противоречие вызывает, потому что энергия-то идет наружу в данном случае. Взгляд заставляет подумать о том, что на меня смотрит. Энергия идет снаружи, она воздействует мне на затылок. Я оборачиваюсь. Понимаете? Это значит, что есть чувство зрения. Оно работает таким образом, что оно дает характеристику, что такое ум. Оно показывает, что такое ум. Чувство зрения выходит через глаза. Поэтому диагностика ума означает диагностика глаз. Если мы посмотрим человеку в глаза повнимательнее, мы увидим, что если у человека женская природа преобладает, у него левый глаз больше, чем правый. И он более выражен, ярче выражен. Если у человека преобладает мужская природа, у него правый глаз больше, чем левый, выражен ярче. Если у человека вот здесь вот агрессия есть в наружном крае левого глаза, это значит, что он плохо думает обо мне. Вот надо смотреть сюда, в наружный край левого глаза, потому что мысли человека находятся в левом полушарии, вот здесь вот. Тонкое тело ума думает здесь, в этом месте, в левом полушарии. Если мы смотрим в левый край левого глаза и видим там что-то неприятное, мы не отдиагностируем, думаем, глаза, взгляд хороший. Кто из вас может определить, взгляд хороший или плохой? Поднимите руку. Все люди. Неужели вы не видите, хороший взгляд или плохой? Кто есть такие люди, которые не видят? Вот на вас смотрят, хорошее настроение у человека или плохое? Кто не может определить? Я думаю, что таких людей нет. Даже собака может определить. Я экспериментировал, в Индии там много обезьян. Я просто брал камень, прятал, шел, замахивался на обезьян, она сразу пряталась. Второй вариант, я иду без камня, точно так же замахиваюсь, она на меня сидит, смотрит. Я со всей силы, как бы я сейчас брошу, она смотрит на меня просто и все. И все равно, что я там делаю. Как только я беру камень, выхожу из-за угла, тут же замахиваюсь, она сразу прячется. Камень она не видит в руке. Это означает, что обезьяна видит умом, не глазами. Так же, как человек. Мы просто не придаем этому слишком много значения. Понимаете, глаза помогают уму смотреть, но мы видим своим умом. Поэтому есть хорошее настроение, если есть плохое. Если вы настроение дифференцируете в глазах и посмотрите, из какого глаза идет плохое настроение, это вам столько знания даст жизни. Потому что если из левого глаза, значит плохо думает человек. А если из правого, это значит, что он что-то плохое хочет сделать. Понимаете, есть разница между думанием и поступками. Оказывается, что здесь тут также может быть ошибка. Если из наружного края левого глаза идет информация, идет плохое, это значит, что он действительно плохо думает обо мне, если он на меня смотрит. А если из внутреннего, это значит, что у него просто плохое настроение, он вообще ни в чем не виноват передо мной. Просто у него по судьбе сейчас плохое настроение, и он ни в чем не виноват. Дальше, из наружного края правого глаза идет плохая информация, означает, что человек действительно что-то плохое хочет сделать. А из внутреннего, это значит, что у него просто волевой тонус плохой. Он ничего плохого не хочет сделать, просто его таки мама родила, то есть у него наклонности такие есть. Иногда человек смотрит страшными глазами, подходит к тебе и говорит: «С добрым утром!» Слава Богу! То есть проблемы могут начаться. Как бы, глядя на такого человека, страшно становится очень. У него волевой тонус очень агрессивный, но воля сама хорошая. В наружном крае правого глаза это находится. Теперь нижнее веко. Мы смотрим на нижнее веко. Нижнее веко очень дряблое, вялое, означает плохое состояние организма, тела. Нижнее веко дряблое, можно уже сразу сказать, человек плохое здоровье. Вялость означает, переработал человек, очень много трудился, или наоборот, депрессия была. Если не верхнее веко дряблое, это значит, что у человека депрессия, у него нет цели в жизни. Если очень активное верхнее веко такое, сильно изогнутое, это значит, что он очень оптимистичный, жизнерадостный, у него есть цель в жизни. Про левое веко, изогнутое, сильное, верхнее, означает, что у человека очень оптимистичные мысли. Правое веко изогнутое означает, что у человека очень сильная воля. Если дряблый правый глаз снизу, значит, своей волей он подорвал здоровье себе. Если дряблость в левом глазу увеличена, значит, своими мыслями он себя уничтожил. Вы можете диагностику открывать теперь, диагностический центр. Все, можете людям рассказывать правду. Сначала проверьте правду, все надо сначала проверять. А потом уже будете делать выводы. Итак, взгляд дает много информации об уме человека. И оказывается, есть еще чувство вкуса. Чувство вкуса, оно связано уже... Чувство вкуса тоже распространяется наружу. Очень просто. Кто-то кусает яблоко, у меня текут слюни. Павлов говорит, условный рефлекс. А я говорю, что чувство вкуса распределяется, это веды говорят, чувство вкуса распределяется, выходит наружу, контактирует с этим яблоком. Человек даже может почувствовать, кислое ему или горько, или сладко это яблоко. Он может почувствовать, прямо глядя на него. Чувство вкуса означает способность чувствовать вкус на расстоянии. Он может двигаться внутрь или наружу. Таким образом, человек, который кормит других людей, он лечит себе жадность. Как это происходит? Жадность до еды, обжорство. Есть булимия, такая болезнь, это болезнь ума. Как ее лечить? Человек должен всех кормить. Когда человек всех кормит, а потом сам садится кушать, то его чувство вкуса насыщается раньше, чем он поднес ложку ко рту. В результате булимия очень легко лечится таким образом. Знание, как действует чувство вкуса, позволяет решать многие вопросы. Обжорство. Если есть обжорство, надо кушать, последним садиться. Надо всех кормить, подкладывать, слюни будут течь. Вот постепенно будет счастье, когда человек начинает чувствовать счастье, в это время он обжорство все преодолел. Он уже будет кушать спокойно. Это знают те люди, которые готовят пищу. Они готовят для других, когда? Они уже во время приготовления насыщаются и много кушать не надо. Поварам много кушать не надо. Если они готовят для себя постоянно, они думают, вот эти тоже будут кушать, такое блюдо хорошее, я себе побольше отложу. Они обжорами становятся больше, наоборот. Если они думают, вот как бы накормить всех, им меньше хочется кушать. Вот женщины часто, которые готовят, они знают, что пока приготовишь, уже кушать не хочется, только за компанию. Поднимите руку, кто это так чувствует. Тут достаточно много людей. Молодцы. А значит, что ничего не грозит такого в переедании человеку, который так действует. Итак, есть еще чувство запаха, обоняние. Оказывается, обоняние – это чувство, оно тоже действует на расстоянии. Но что бы я хотел сказать в связи с этим чувством, очень важную информацию. Оказывается, что обоняние, чувство обоняния означает присутствие чего-то. Просто чувство обоняния не работает само по себе. Допустим, вы заходите в квартиру, и тухлый запах неприятный. Это значит, в этой квартире есть болезни. Есть больные люди, болезни. Также духи или живые существа, которые живут только в тонком теле, это и есть духи. Кто такие духи? Живые существа, живущие в тонком теле, только это духи. Если запах неприятный в квартире, значит там есть духи. Как убрать духов из квартиры? Сделать запах приятным. То есть через запах вы воздействуете на них, вы заживаете благовоние, окуриваете ладаном там еще чем-то. Квартиру в результате духов нет. И спать легко. Проверьте, если вы окурили квартиру перед сном, снов плохих не снится. Если этого не сделать, всякие кошмары начинают сниться. Понимаете? Это знание очень практично. Видите, я вам сколько практических вещей сейчас на лекции рассказал. Не думайте, что я просто теоретик. Зал оплачен до 19:30. А уже 31 минута. Значит, что делать нам? У меня чувство речи невозможно ограничить за полтора часа. Нет, мы сейчас заканчивать уже будем. Я просто шучу так. Итак, существует ум. Он действует таким образом. Оказывается, что ум способен действовать на большое расстояние. Достаточно просто подумать о чем-то, и мы контактируем своим умом с этим объектом немедленно. Просто мы не всегда способны понять, что это действительно так. Мы чувствуем, допустим, что мы чувствуем, что, допустим, женщины очень сильно связаны с детьми, они знают, что они начинают волноваться в какой-то момент о своем ребенке. Поднимите руку женщины, которые волнуются и действительно есть какие-то проблемы бывают. Вот несколько человек подняло. Это означает контакт ума с объектом. И если у человека хорошие качества характера, это значит его ум чист. И это значит, что он всегда будет точно определять, в каком состоянии находится человек, о котором думает. Таким образом, можно просто подумав, понять состояние сознания любого человека. И этот вопрос также решает тот момент, что когда умирает близкий человек, многие люди находятся в сильной депрессии по этому поводу. И оказывается, что этот вопрос решается очень просто. Достаточно просто начать вспоминать этого человека, и вы увидите, что есть реальный контакт. И даже если вы не вспоминаете, просто во сне вы спите, он приходит сам во сне. Есть реальный контакт, нет причин страдать, думать, что его нет. Он есть, просто он живет в тонком теле, он скоро получит новое тело. Разлука есть, но депрессии не будет. Понимаете, есть депрессия, что такое? Нежелание жить, означает, есть смерть. Человек не может понять, что есть смерть, он сам не хочет жить. Оказывается, если он понимает, что этот человек живой, просто он сейчас уже по судьбе мне не положено с ним общаться, сразу депрессии нет. И желания умереть тоже нет. Видите, как решается все очень просто, этот вопрос. Человек, который чувствует депрессию, он может чувствовать ее также от того, что он не доделал что-то для этого человека. В этом случае существует в ведах определенное правило. Вы берете, предлагаете, то есть готовите пищу, просто готовите пищу, и думаете об этом человеке, что я хочу накормить его, потом ставите перед его фотографией эту пищу, желательно осветить до этого эту пищу. И в результате, то он в тонком теле ее кушает. Не важно, на каком расстоянии он находится от вас в это время, может даже он в другом теле уже родился. Если вы будете его кормить таким образом определенное время, веды говорят, вы отработаете все плохие поступки по отношению к этому человеку, успокоитесь. Видите, люди говорят, обычно материалистично настроенные люди говорят, это просто ритуал. Оказывается, не просто. Существуют вещи, которые дают возможность избавиться от больших проблем. Как снять с себя чувство вины? Только таким образом, другого способа нет. Дальше ум, оказывается, имеет глубинную память. Что такое глубинная память? Это сила, которая не забывает вообще ничего. Вот мы с вами общаемся, вы жили сейчас, жили в прошлых жизнях, жили до этого, все сохраняется в уме. Оказывается, ум, по-другому в ведах называется телом желаний. Что такое тело желаний? Тело желаний – это не что иное, как накопление наших желаний и желаний окружающих людей, которые желают по отношению к нам чего-то. Если желание копится, изменяется тонкое тело ума. Оказывается, наши желания формируют наше будущее тело. Если человек постоянно думает только о сексе, он получит тело, в котором лучше заниматься сексом. Но это не человеческое тело. В человеческом теле тяжело сексом заниматься, потому что оно приспособлено на самоосознание больше всего. Вот. Можно как-то заниматься, но не так сильно, как в обезьяне, допустим. Обезьяны могут заниматься сексом по 15 раз в день без проблем. У них нет проблем с сексом совсем. Вот, как у нас. Если человек постоянно думает о сексе, он будет обезьяной или там в другой форме жизни. То есть тонкое тело меняется, тело желаний. Оно меняется в соответствии с нашими желаниями. Если мы думаем о самоосознании, мы получаем более прогрессивное тело. Потому что тонкое тело ума формирует грубое тело. В этом заключается наше счастье и наши проблемы. Счастье, если мы действуем правильно в человеческом теле. Проблема, если мы действуем неправильно. Понимаете? Оказывается, тонкое тело ума – тело желаний. И все желания человека обязательно сбудутся. Для этого нужно или в этом теле это возможно, и тогда в этой жизни сбудутся, или нужно другое тело. Таким образом, есть еще тонкое тело разума, которое имеет еще более тонкую природу. Оно контролирует также и ум. Тонкое тело разума состоит из знания о том, что такое счастье. Оказывается, у каждого человека есть свое понимание, что такое счастье. И в соответствии с этим пониманием весь организм функционирует и живет. Один человек устремлен к наркотикам, у него организм приспосабливается к наркотикам, он может употреблять лошадиную дозу, от которой я, допустим, умру за одну секунду. У него хоть бы что, он живой и счастливый. Его тонкое тело разума перестраивает организм. Другой человек стремится к тому-то, третий к чему-то, и каждый стремится к тому, под чем он понимает, что для него является счастьем. Человек всегда живет ради счастья, и оказывается, изменить свое понимание счастья на более высокое, есть низменное понимание счастья, есть возвышенное. Возвышенное означает, больше счастья будет, больше ощущения счастья будет. Понимаете? Чем ниже понимание счастья, меньше ощущение счастья. Человек наркотики употребляет, ему кажется, что он очень счастлив, но потом он сильно страдает. То есть в целом ощущение счастья равно нулю. Очень мало ощущения счастья. Если человек действует, очищая свое сознание, то у него количество счастья все больше и больше увеличивается. И таким образом нужно, каждый человек должен стремиться к знанию о том, где больше счастья. И в этом заключается смысл человеческой жизни. Она находится в направленности разума. И разум, разумное существование означает стремление к счастью. Человек должен изучать, что такое счастье, в этом заключается смысл человеческой жизни. И когда он изучает следующей жизни, он получает также очень сильный разум и возможность опять дальше изучать. Человек, который изучает, что такое счастье, стоит на правильном пути и никогда не придет к страданиям. Таков вывод ответ. А теперь ваши вопросы. До следующей лекции. Да? Мы знаем, что это объект. Вот объект еще оказывает какое-то воздействие. Да, правильно, спасибо за вопрос. Таблетки действительно оказывают какое-то воздействие. И это важно знать. Если вы не можете с помощью пранаямы, если вы не сможете с помощью изменения своей жизни, если вы не можете вылечиться с помощью каких-то более прогрессивных методов, то надо пить таблетку. Почему? Потому что вам надо быть здоровым. На время она поможет. Но в это время нужно что-то делать, нужно менять свою жизнь. Если человек ограничивает с таблетками, он будет болеть дальше и деградировать. Да? Это не совсем правильный этот вопрос. Да? Я сейчас поясню. Детям можно спать когда угодно, до 7 лет. После 13 лет ребенок должен соблюдать режим дня уже, согласно взрослому расписанию. Что касается сна днем, то есть отдых, есть сон, это разные вещи. Как разницу почувствовать и понять? Если человек ложится спать и просыпается бодрым, это отдых. Если он ложится спать и просыпается с больной головой, это сон. Обычно отдых длится не больше 10-15 минут у всех людей по-разному. Человек может отдыхать днем. При этом его должен кто-то поднять в определенное время. У каждого человека есть свое время отдыха. У кого-то 5 минут, у кого-то 7-8. Надо точно знать, после какой минуты уже начнется сон, и тогда весь день испорчен. Будет вялость, слабость, тошнота и так далее. Осквернение произойдет. Потом отдавать животным. Дальше следующий вопрос ваш. Что такое счастье? Счастье это деятельность души. У души существует три аспекта ее деятельности. Первое – ощущение вечности, ощущение знания и ощущение счастья. Деятельность души находится только в этих трех сферах существования. Мы можем чувствовать вечность, можем изучать что-то и можем почувствовать счастье. Деятельность, ощущение вечности само по себе счастья не дает. Мы можем жить долго, но несчастно. Знание само по себе тоже не может не слишком много счастья дать. Но и вечность наша, и знание наше предназначено для увеличения счастья. Счастье, мы все знаем, что такое счастье. Невозможно это объяснить. Счастье – это счастье. Вечность – это вечность, и знание – это знание. Знание должно быть направлено на обретение счастья. Ваш вопрос? Освященную пищу можно давать животным. Они от этого в следующей жизни рождаются людьми. Животное, которое попробовало освященную пищу, обретает более высокий вкус к счастью. И в результате этого разум этого животного направляет его к человеческой форме жизни. И сейчас, да? Ваш вопрос? Конкретно как это происходит? Я уже объяснял. Прана входит в организм через чакры, психические центры. Дальше она взаимодействует с нервной тканью. Возникает нервный импульс. Нервный импульс движется в водной среде в организме. Трубочки есть нервных тканей. Мы будем разбирать еще эти вопросы подробно. И так функционирует жизнь. Душа желает жить. Желание души жить наполняет праной сначала тонкое тело ума. Появляется желание дышать. Желание дышать рождает возможность дышать. Вдох рождает вход праны в организм. То есть прана родила эти нервные импульсы, да, это так. А как еще по-другому может быть? Допустим, возьмите просто, начните двигать рядом своей праной, вот так прана, вы берете правую руку, прана исходит из правой руки, в левую руку входит. Берете правую руку, двигайте по позвоночнику другому человеку и на выдохе желаете всем счастья. Делайте таким образом. В результате этого у этого человека тонус психический, деятельность позвоночника, нервной системы будет возрастать день ото дня. Ведь же есть такое лечение, вы все согласны, что это лечит. Сейчас уже все знают, что биополем можно лечить. Что такое биополе? Это выход праны из организма. Сейчас я хотел бы в конце лекции с вами сделать следующее. Очень уникальная возможность получить возможность обменяться вкусами к счастью. Но в этом случае должно быть не сознание мухи, а сознание пчелы. Я сейчас объясню, что такое. Сознание мухи – это критический настрой. Муха летит, и она видит перед собой, она может быть летит к счастью, но она когда увидит перед собой кучку, вот, она хочет разобраться в этом вопросе. Она хочет поставить все точки над «и». И она потом там застревает, у нее там дети появляются, и на этом все закончено. Это для нее счастье, да. Для мухи счастье – это критицизм, это испражнение. Вот. Для пчелы счастье – это мед. Она летит к меду, потом она несет в улей, все живут счастливо. Муха живет одна в своих испражнениях. Итак, мы, чтобы почувствовать вкус счастья другого человека, надо перестать быть мухой. Надо не думать, фу, как он желает всем счастья здесь рядом со мной. То есть надо искать хорошее. Каждый человек сейчас будет представить, что такое счастье по-своему, и мы будем сейчас все вместе хором желать всем счастья. Вы представляете? Не будем не материться хором, как в автобусах, а мы будем хором желать всем счастья. И вы можете проверить сознание мухи и у вас или сознание человека, если вы подумаете, фу, как неприятно со всеми вместе хором вслух желать всем счастья. Я не буду вслух. Значит, сознание мухи. Потому что вы боитесь, что вас осудят. Вот если вы легко, свободно, я желаю всем счастья, вам не трудно это сказать, значит сознание пчелы. Давайте проверим, у кого какое сознание. Сейчас мы все вместе будем желать всем счастья. Если вы настроитесь правильно, ваш вкус к счастью изменится за сегодняшний день. И если вкус к счастью изменится, вся жизнь изменится, потому что судьба человека зависит от деятельности разума. Давайте все сядем прямо, 3 минуты, 5 минут, пожелаем всем счастья. Все вместе надо хором это делать. Не надо кричать истошным голосом. То есть это не означает то, что у вас счастья больше, чем у всех остальных. Давайте. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.